Глава 11. Аглая лежала в темноте и прислушивалась к голосам, доносящимся из кухни. Температура вновь ползла кверху, она чувствовала это по нарастающему ознобу. Однако вряд ли ртутный столбик успел достигнуть тех критических показателей, при которых с Глашей могли бы случиться галлюцинации. А значит... Значит, то, что происходило за стенкой, было вполне реально. «Да ладно, не может такого быть». Ну, не мог Поляков греметь посудой в ее кухне, то и дело вставляя в оживленный разговор девочек какие-то фразочки, от которых те начинали хихикать. Девочки – это вообще не по его части. Точнее, конечно же, по его, только большие девочки, а не щербатые шестилетки. Глаша нашарила телефон, проверяя время. Был 9:00. И по-хорошему, Полякову уже давно следовало бы убраться, но он почему-то не торопился. Как если бы вновь планировал переночевать прямо здесь, на ее диване. Жар опалил щеки и сполз на грудь. Чертыхаясь, Аглая спустила ноги на пол и выбралась из постели. В туалет хотелось ужасно, даже больше, чем умереть со стыда. Стараясь не шуметь, чтобы не привлечь к своему вояжу дополнительного внимания, Глаша вышла в коридор, но не тут-то было. Не успела она и двух шагов ступить, из кухни высунулась темноволосая голова шефа. «Тебе помочь?» «Как-нибудь справлюсь», – буркнула Аглая. «Не вздумай принимать душ», – проорал Поляков, когда дверь за ней захлопнулась, «иначе температура опять поднимется». Как будто она этого не знала. Глаша раздраженно фыркнула и подняла взгляд к зеркалу. С губ слетел короткий испуганный смешок, следом тихое ругательство. «Да уж». Поляков, наверное, здорово повеселился, когда натолкнула ему свою речь. Конечно, Аглая и тогда понимала всю абсурдность сказанного, но ведь нужно было как-то держать лицо. Вот и выдала то, что пришло на ум первым. Почти даже не соврала. Она действительно не была заинтересована в отношениях с красивым мужчиной. С обаятельным сердцеедом, у которого женщин было больше, чем у дворняги Блох. Да и вообще как-то не до мужчин ей было. Может быть, когда-нибудь потом у нее и появится время наладить личную жизнь, а пока... А пока с этим все сложно. Кстати, наверное, именно это и объясняло ее странную реакцию на шефа. Точно. Именно поэтому то утреннее безобразие и случилось. Глаша сделала свои дела, умылась, почистила зубы. Хотела обтереться губкой, чтобы почувствовать себя увереннее рядом с Поляковым, да так и не решилась. Во-первых, и правда было нельзя, а во-вторых, не очень-то и хотелось, не было сил. Тут хоть бы до дивана дойти без приключений. Дошла, упала и отвернулась к стенке, за которой Поляков разговаривал с сестрой по скайпу. Это последнее, что отметила Глаша перед тем, как ее сморила усталость. Проснулась уже ночью, как из вязкой пучины вынырнула. Было ужасно жарко, и Глаша поначалу решила, что во всем опять виновата ангина. Но потом прислушалась к себе и поняла, что дело совсем в другом. А конкретнее – в Полякове, который спал рядом мертвым сном, бесцеремонно закинув на нее конечности. Аглая закусила губу, пошевелилась, но тот лишь проворчал что-то невнятное и крепче ее обнял. «Да отпустите же, мне встать надо!» «А что, мы опять на «вы»?» – зевнул Роман, не то чтобы торопясь ее освободить. «Пойми вас». «Меня?» – искренне удивился Поляков, а потом вытянул руки над головой и сладко потянулся. «Который час?» «Ужасно поздний. Вам точно уже давно следовало быть дома». Аглая схватила спрей и прыснула в горло. Не то чтобы он помогал, но ей просто жизненно важно было чем-то заняться, чтобы... Ну, чтобы не пялиться на голый торс Полякова, как последняя дура. «Не пойму, чем ты недовольна?» Глаша закашлялась. «Он серьезно вообще? Разлегся здесь, как падишах в ожидании наложницы, и еще спрашивает?» Аглая зажмурилась, опасаясь вывалить все, что о нем на самом деле думает, и запнулась. Ведь, по большому счету, какие она могла предъявить претензии Полякову? С какой стороны ни посмотри, он повел себя как настоящий джентльмен. Нет, не тогда, когда с просонок залез ей в трусики, а до этого. Во-первых, съездил в аптеку. Во-вторых, забрал Дашку из сада. В-третьих, вызвал скорую, когда ей стало совсем худо. А потом еще позаботился о хлебе насущном. Для нее и ее ребенка. Совсем не кстати Глаша расчувствовалась. но не могла она и дальше отрицать тот факт, что ее красавчик-шеф оказался не таким уж пропащим гадом. А ведь как было легко жить, считая его именно таким, поверхностным и эгоистичным. И как же тяжело теперь, когда знаешь правду. Впрочем, открытым остается вопрос, зачем это все Полякову. Уж не прознал ли он о том, кто она на самом деле? Не пытается ли выслужиться перед маменькой? Сердце странно заныло. Глаша нерешительно обернулась, опасаясь увидеть в глазах Романа нерадостную правду, но не увидела вообще ничего. Этот гад дрыхнул без задних ног. Аглая тяжело вздохнула, померила температуру и, выпив таблетки, вернулась в постель. Легла подальше от Полякова, на самый краешек дивана, вполне отдавая себе отчет, как странно это все выглядит со стороны. «Интересно, что же на самом деле случилось сегодня, утром?» Ему тоже что-то приснилось. Наверняка. А может, Роман просто попутал ее с одной из своих многочисленных подружек. Уж, конечно, для него было бы привычным делом просыпаться вот так, в постели с кем-то. Не то чтобы Глаша, которая сразу поняла, что происходящее всего лишь сон. Чувственный, эротический сон. Ведь в ее действительности такое попросту не могло случиться. «А ты посмотри, как вышла». Интересно, она хоть когда-нибудь сможет вновь довериться мужчине, отдаться ему, без страха быть преданной? «Будь ты проклят, Гонопольский!» Тихонько выругалась в подушку Глаша, не догадываясь, что Поляков лишь притворялся спящим. Она покрутилась сбоку на бок, взбила подушку, но сон как рукой сняло. И, как всегда, в такие минуты из темноты памяти на свет потянулись невеселые, спрятанные наспех воспоминания. С Гонопольским Аглая познакомилась на первом курсе университета, в самое тяжелое для себя время. Годом ранее ушел из жизни Глашин отец, и ее мир перевернулся. Может быть, если бы Аглая не винила себя в его смерти, ей бы было хоть чуточку легче, но она винила. Сама себя осудила и вынесла приговор, а как дальше с этим жить, не знала. Началом конца стало Глашино похищение. Это только кажется, что бандитские 90-е остались в далеком прошлом, а на деле, если у тебя столько врагов, сколько было у Кошманов, случиться могло все что угодно. Ее подкараулили на выходе из школы и затолкали, как в дешевых боевиках, в тонированный микроавтобус, увезли, ничего не объясняя. Собственно, что тут было объяснять? Глаша и так все понимала. А потому сидела, забившись в угол, стараясь не отсвечивать и не нервировать похитителей. Ужас сковывал горло и растекался по телу противной дрожью. В какой-то момент у нее начали стучать зубы, и чтобы не выдать своего близкого к панике состояния, Глаше приходилось до хруста стискивать челюсти и сжимать дрожащие руки в кулаки. Три ночи. Три ночи она была во власти бандитов. Ее не били, не унижали. Но все равно это было самое страшное время за всю ее жизнь. Ее молодое сердце справилось с тем ужасом, что довелось пережить, а вот отцовское – нет. Папа умер в ночь Глашиного возвращения. Просто разорвалось сердце. Его большое, доброе сердце. Никогда после Глаша не спрашивала у матери, что стало причиной тех разборок. Но именно тогда они еще сильнее с ней отдалились. А дальше? Дальше Аглая вошла в какой-то необъяснимый раж. Когда-то веселая, покладистая девочка превратилась в настоящую оторву. В той своей жизни Аглая попробовала, кажется, все. И алкоголь, и травку, и беспорядочный секс. Она скатывалась все ниже, а когда мать и братья пытались на нее повлиять, устраивала им безобразные скандалы, убегала из дома и неделями пропадала у таких же, как и она, мажоров, у которых денег было больше, чем совести и мозгов. Несмотря на то, что Аглая была отличницей, в университет она поступила с большим трудом. И не без маменькиной помощи. Не то чтобы ее это волновало, от ее мечты стать известным архитектором вообще ничего не осталось. Это отец поддерживал Глашины устремления, это его она хотела порадовать своими успехами. А когда отец ушел, радовать ей стало некого. Мечты померкли, от них вообще ничего не осталось. В универе Аглая появлялась скорее потому, что не знала, чем еще ей в тот день заняться. И вот, на первой паре она и встретила его. Высокого, стройного, красивого. Гонопольский в свои 32 был ни много ни мало деканом. Уже потом Аглая узнала, что свое место он получил отнюдь не за академические заслуги, а тогда... Он ей казался таким умным, таким искушенным, таким совершенным. Самое смешное, что она ему действительно поверила и в его любовь неземную, и во все те сказки, что он ей нашептывал. У Глаши мысли не возникло, что он может быть неискренним в своих чувствах, ведь, ей-богу, ну как ее можно было не любить? Впрочем, такая непосредственная самоуверенность была закономерной, учитывая обстоятельства ее взросления. Обожаемая отцом, братьями, она никогда не сомневалась в том, что достойна любви лучшего из мужчин. Лучшим Гонопольский, конечно же, был лишь в ее зашоренных любовью глазах. И неизвестно, сколько бы он водил ее за нос, если бы Глаша однажды не застукала его с одной из аспиранток. Даже такой влюбленной дурочке, как она, было понятно, чем только что занимались эти двое в недавно отремонтированной ипотечной однушке Гонопольского. Глаша перевернулась на бок и тяжело вздохнула. Сейчас это все было даже смешно, а в тот день ей казалось, что земля разверзлась у нее под ногами. Она ведь, дурочка, приехала сообщить, что беременна, а тут он с этой. Но даже не это самое страшное, а то, что Гонопольский сказал любовнице, думая, что они одни. Чего только Глаша тогда о себе не узнала. Смысл тирады сводился к тому, что Гонопольский в жизни бы не позарился на такую уродку и посредственность, если бы только она не была его пропуском в ту самую настоящую жизнь. Жизнь, о которой раньше не состоявшийся архитектор Гонопольский мог разве что только мечтать. «Ну, ты долго еще будешь крутиться?» – раздался недовольный и совсем не сонный голос Полякова. Глаша чуть не подпрыгнула. Тогда он бесцеремонно подгреб ее под бок и, пресекая любые попытки вырваться, взгромоздил поверх ее бедер ногу. «Что вы делаете?» – пискнула Аглая. Но Роман сделал вид, что оглох. «А ей что прикажете делать?» «Ну, не вырываться же ей из его медвежьих объятий, тем более, если в них так хорошо, так уютно. И почему-то кажется, что все плохое уже позади». «Ну да, как же, подбери сопли, Васильева. Не ты ли сейчас вспоминала другого, подобного образчика?» И тут же сама себе отвечала. «Нет, Поляков совсем другой, красивый, да, знающий себе цену, но еще и удивительно порядочный, несмотря на всю свою безалаберность и спесивость. И этим он подкупал. Очень». Аглая не понимала, как в нем уживаются подобные качества, но они каким-то чудодейственным образом неплохо сосуществовали бок о бок и делали Романа каким-то близким, стирали любые границы. Понимая, к чему все идет, Аглая закусила пальцы и тихонечко застонала. Поляков пошевелился так, что Глаша уткнулась носом в его безволосую совершенную грудь. Он был так близко, что она ощущала жар и терпкий аромат его тела. Как легко было забыть обо всех своих страхах и поддаться желанию. Вот только дальше что? Снова к мамочке под крылышко, как в тот раз? Не получится. Во-первых, потому что ей больше не 18. А во-вторых, только дураки не учатся на своих ошибках. Аглая все же кое-как отвоевала себе немного пространства, повернулась к Роману спиной, приняв для себя решение покончить с происходящим безобразием как можно скорее. Завтра ей наверняка станет лучше, и уж тогда у Полякова не останется ни единого повода ночевать с ней под одной крышей. И, будь оно все неладно, в одной постели.